Книга первая. Крах. Пролог. Они пришли вместе с туманом, поглотившим с утра дальнюю заставу корпуса имперских карателей. Ронд, забившийся в угол за оружейным шкафом, прижался спиной к холодной стене и уперся ногами в тело командира. Кусок хитиновой лапы застрял у мертвого тактика в спине, будто сломанное копье, и Ронд, ерзая и всматриваясь в темноту склада, постоянно возвращался взглядом к чудовищному обрубку, от которого ощутимо несло чем-то едким. Тактик — воинское звание. В смесь запахов вплетался аромат разлитой на кухне похлебки. Вонял догорающий за пределами казармы вездеход, и Ронд слышал, как потрескивают оборванные провода, касающиеся развороченной туши их единственного грузовика. А еще пахло кровью. Кровью проткнутого насквозь тактика и тех порванных на части ребят, оставшихся за запертой дверью. Стук. Губа дернулась. Палец лег на спусковой крючок. От веса разрядника ужинали мышцы, но отвести ствол от черного проема двери было выше человеческих сил. Вокруг казармы, затерянной в глухих джунглях, раздора бродила смерть и искала его, Ронда, младшего тактика имперских карателей. Рейтинг, едва переползший за 20-ю тысячу, 6 лет на службе, из них 3 года здесь, на проклятой планете. Модификаций нет, нареканий нет, поощрений нет, жены нет, любовницы нет, родных нет. Ничего нет. Ничегошеньки. У зарешеченного окна, дающего хоть какой-то свет в схроне Ронда, мелькнула тень. Сердце застыло от ужаса. Легкие наполнились жарким влажным воздухом и замерли на выдохе. Как же хотелось проснуться и вновь услышать опостылевший храп товарищей, утренний стук кастрюль на кухне или чей-нибудь глухой голос в комнате отдыха. Здесь никогда не было так тихо, как сейчас. И в этой зловещей тишине за стенами казармы что-то щелкало, да слышались тяжелые шаги, словно кто-то большой и неуклюжий переваливается с ноги на ногу, сражаясь с высокой травой во внутреннем дворике. Может быть, стоило подняться на ноги, подойти к окну и осторожно выглянуть наружу? Но весь мир для Ронда сосредоточился в торчащей из спины тактика пики и запертой двери, сквозь щель которой в комнату затекала черная лужа. Даже дышать было страшно. Сиплый звук, рвущийся из груди, мог призвать к забытому складу всех поганых чудищ округи. И потому Ронд старательно следил за каждым вдохом и выдохом. И все еще надеялся, что твари уйдут. Что отступят вместе с мутными языками вонючего тумана обратно в лес. Что это все скоро закончится. Но звуки не уходили. Он подтянул к груди колено и опер на него разрядник, по-прежнему не снимая деревеневшего пальца со спускового крючка. Из склада, куда Ронд втащил умирающего тактика, наружу вел только один ход, и сейчас он был под прицелом. Заныл разбитый при падении локоть, грубая ткань униформы наждачной бумагой прошлась по свежей ссадине на колене. Так, надо успокоиться. Успокоиться и собраться. Он все-таки солдат. Солдат императора. На кухне что-то лязгнуло, и раздались отчетливые, но неуверенные шаги. Топ. Шарк. Топ. Человек. Кто-то еще выжил? Но Ронд знал, что этого не может быть. Он видел, как погибали товарищи, как метались в тумане зловещие тени чужаков. Топ. Шарк. Топ. Звук приближался. Шел из кухни вслед за запахом похлебки, и в роковой поступи не было ничего хорошего. Люди так не ходят. Дверь озарилась светящейся каймой. Кто-то был там, по ту сторону. Кто-то, у кого был достаточно мощный фонарь. Но никому из вахтового подразделения карателей таких игрушек не выдавали. Шаги прекратились. И в нос Ронду ударил запах гниения. Младший тактик задохнулся от смрада, левая рука дернулась к рту, чтобы прикрыть рвущийся наружу крик, а правая вцепилась в рукоять разрядника. По спине заструился ледяной пот, мерзко скользнул между лопаток и добрался до копчика. Ронд прерывисто вздохнул. Если он выстрелит, то выдаст себя. Стрелять нельзя. Сейчас ни в коем случае нельзя, хоть и хочется изрешетить дверь и то, что застыло за ней. Но вдруг гость уйдет. Ведь может случиться и такое. Ох, пусть он уйдет. Это ведь такая мелочь, склад есть склад. Там никого не должно быть. Одни стеллажи с оружием да ящики с боеприпасами. И мертвый тактик. Больше здесь никого нет. Уйди, прошу тебя. Уйди. Ручка двери пошевелилась, и Ронд похолодел. Гость осторожно покрутил ее в разные стороны, будто вспоминая, как это делается, и утих. Младший тактик вжался в угол, облизнул пересохшие губы и почувствовал, как из глубины души рвется наружу вой отчаяния. Нет выхода! Нет спасения! Все старые мечты о военной карьере показались глупыми, несущественными. Все переживания по поводу должности, на которой он застрял, стали смешными. 4 года в младших тактиках, ну и что? Он готов был проходить в этом звании еще 10 лет. 20 лет. На любой из планет. Хоть здесь, в джунглях душного раздора, хоть на безжизненных камнях Черномола, да хоть среди живых мертвецов Терадо. Где угодно, лишь бы выжить. Выжить и забыть о тяжелых шагах там, за пределами склада. Забыть о хитиновой лапе, перерубившей позвоночник плечистого тактика. Забыть о вязком запахе, который можно было едва ли не потрогать. Забыть обо всем и просто жить дальше. Но нечто не уходило. Оно ждало по ту сторону подсвеченного контура, по ту сторону входа в преисподнюю. Входа, который для поганого гостя наверняка был выходом. И Ронд чувствовал, как это хочет выбраться из своего слепящего ада в чужой сумрак теплого склада. В последнее прибежище младшего тактика. Бах! Одними губами простонал испуганный Ронд. От удара металлическая поверхность двери вспучилась, словно была пластилиновой. Бах! С грохотом дверь рухнула на землю, и 3 мощных фонаря, закрепленных на груди гостя, прорезали поднявшуюся от падения пыль. 3 ярких луча ослепили младшего тактика. «А-а-а!» — заорал зажмурившийся Ронд и выстрелил. А затем еще раз. И еще. И еще. Он не открывал глаз и не прекращал стрелять все то время, пока нечто тяжело шагало к нему через склад. Младший тактик Примского корпуса и имперские каратели так и не посмел взглянуть на свою смерть. Элай Ловсон. Вечер первого дня. В чем заключается вахтенная работа на планете Раздор? Стратег Элай Ловсон знал ответ на этот вопрос. Стратег – одно из высших армейских званий. Подчиняются командирам эскадрилий, боевым лордам и лидеру всего корпуса. Корпус состоит из 10 эскадрилий. Так что, если кому-то интересно, то спросите Ловсона, и он ответит, что работа на Раздоре — это непрекращающаяся битва. Битва с самым опасным и непобедимым врагом Империи Лодена, имя которому смертная скука. Вахта в гнезде — это месяц бессмысленного бдения посреди вонючих джунглей в 60 километрах от славного города на скале. Медвежий угол новой цивилизации. Темное, мрачное, угрюмое обиталище имперской армии, затаившейся в отдалении от радужных красок нового раздора. По вечерам при хорошей погоде Элай забирался на караульную вышку у ворот и, обмениваясь с часовыми ничего не значащими репликами, подолгу смотрел на сверкающие огни далекого горного поселения. Ловсон не хотел признаваться даже самому себе, но город на скале манил его пуще отпуска. Стратег честно пытался поставить себя на место первопроходца, на место искателя. Представить себя свободным человеком, строящим собственный мир, собственный город, прокладывающим проспекты и придумывающим для них названия, планирующим станции пересадки и трассы до рудников. В этом было что-то магическое, что-то сродни работе Творца. Сейчас в далеком городе на скале еще нет шума имперских мегаполисов, и грязи, присущей им, тоже нет. Нелегальный мир пока еще не получил в свое распоряжение новеньких адептов с потухшими глазами, суровыми лицами и опустошенными кошельками и душами. В такие моменты, глядя на игру огней, Элай завидовал колонистам. Они строили новый город, новую вселенную. Воодушевленно, как помилованные смертники. Поселенцы Раздора вырвались за миллиарды километров от дома, чтобы начать все с нуля и не допустить тех ошибок, что остались в прошлой их жизни. И Лоден свидетель, с каким же энтузиазмом они отнеслись к этой миссии. Город на скале вырос над джунглями, взгромоздившись на утесы хребта, идущего с севера на юг. Опутал его паутиной дорог и подъемников, взрастил сотни башен и каскады домов. Засадил камень садами, поработив мертвую стихию. В верхних кварталах так и вовсе казалось, будто тебя занесло в сердце хвойного леса. Селились там люди побогаче, способные оплатить работу жрецов Элементиума. Элементиум — один из трех магических храмов. Жрецы Элементиума с малых лет обучаются управлять стихиями и использовать их. Цитадель храма находится на планете Черномол, которая на заре становления империи стала подарком храму от императора. Деньги могут многое и легко позволяют своим обладателям сладкий вечерний чай на каменной террасе под сенью впившихся в скалы сосен, с непременным видом на долину, где царствовало бурое море джунглей Раздора. Элай частенько там бывал. Разумеется, тайна для горожан и начальства. Дожидался окончания вечернего сеанса связи, отчитывался перед радикалом о состоянии дел, охотно отвечал на равнодушные вопросы стареющего боевого лорда и старался не смотреть в сторону часов, которые висели как раз за мониторами пульта. Командир слушал его без энтузиазма, отстраненно, проходя избитый и потому единственно верный ритуал. Ловсон видел, что радикал сдает, и что даже жрецы Медикариума не смогут поднять бывалого лорда на ноги. Медикариум — еще одна магическая школа. Служители Медикариума постигают науку плоти и воздействие на нее. Знания используются как в мирных целях, так и в военных. Планета храма — Терадо. Школа этой магии наиболее распространена в Империи. Благодаря достижениям адептов Медикариума средняя продолжительность жизни увеличилась до 200 лет. Судя по участившимся в последнее время вспышкам ярости, командир и сам осознавал свое ближайшее будущее и потому к молодым наступающим на пятки стратегам относился с подозрением. Ведь кто-то из них займет место боевого лорда. Может быть, им окажется и Элай, кто знает. Но победить старость радикал уже не мог. Несомненно, его ждет достойная пенсия и великолепный уход. Во всех смыслах этого слова. Но кому из нас хочется уходить? После беседы с радикалом Элай всегда отправлялся к себе в коттедж. Мимо плаца, вечно забитого тренирующимися бойцами под зорким надзором младших тактиков, мимо казарменной части со скучающими и постными лицами обитателей, мимо столовой, вечного пристанища старших тактиков и ловуров. Ловур — воинское звание, находится на ступень ниже стратега и выше старшего тактика. Служба есть служба, и Элаю она не нравилась. Армия должна воевать. Солдат обязан сражаться. Иначе наступает литургия. С такими тяжелыми мыслями Ловсон добирался до офицерского квартала, представляющего собой ровные ряды небольших коттеджей, разделенных аккуратными лужайками, аллеями, дорожками. Его дом находился чуть на отшибе, на углу этого квадрата обитания. В 300 метрах от серого забора, кое-где потрескавшегося от натиска джунглей. С соседями Элаю повезло. Слева жил Ловур Темс, в прошлом году подравшийся на пьяную голову в одном из кабаков на станции и прошедший модификацию в храме Медикариума. Теперь угрюмый недружелюбный офицер кулаки не распускал и вел себя тихо-тихо. Ловсон видел его только на построениях и понимал, что перед ним уже не тот Темс, с которым он служил раньше. Того Темса прикончили жрецы Медикариума, как пить дать. Выдавили душу шумного салакерца из тела и поместили туда мертвеца. Салакерцами зовут уроженцев планеты Салакер, славящейся очень суровым климатом. Жители этой планеты отличаются внушительным ростом и мощью. Позади жил старший тактик Бойл, дубина. Туповатый, грузный и необычайно ответственный командир. Элай ему доверял. Знал, что дубина расшибется в лепешку, а поставленную задачу сделает, даже если ею окажется сортирная яма, в которой можно похоронить ладенского мамонта. Ладенские мамонты — это элитные войска империи. Огромные управляемые боевые скафандры. Высотой достигают 60 метров. Звание старшего тактика до Бойла было потолком, но при этом и пиком воинской карьеры. Но больше всего Ловсон любил дубину за гробовую тишину в его доме. Бойл вечно пропадал где-то в казармах среди солдат, а когда возвращался, вел себя тише смерти. И лишних вопросов никогда не задавал. Поднявшись на крыльцо, дождавшись щелчка замка, Элай попадал в полумрак опостылевшего жилища и молча переодевался в гражданское. Деловито, собрано, без единого лишнего движения. В его комнатушке хватало милых излишеств, являющих собой предмет черной зависти даже для старшего командного состава. Но Ловсону было нужно что-то большее, чем бесконечный офицерский бар, да щепотка прокхатовской дури. Прокхатовская дурь — наркотик, нелегально производящийся на планете Прокхат. Ему хотелось строить новый мир вместе с жителями города на скале, видеть, как воплощается в жизнь его мечта, и чувствовать, как жизнь вновь обретает смысл, а не торчать цепным псом в джунглях, выполняя бессмысленную и скучную работу, изо дня в день подхлёстывая обленившееся военное чудище империи. Перед самым выходом он аккуратно складывал черный плащ стратега, бережно разглаживал ладонями шелковистую ткань и долгое время смотрел на серебряную вышивку, прежде чем закрыть ящик. Вид раскрытой книги, его родового герба, словно помогал справиться с тяжелыми мыслями. Напоминал Элаю, что он не один, что на далекой Приме в нескольких звездных системах отсюда, в поместье на берегу глубокого озера, его ждут мама, отец и Санни, любимая жена. Перед выходом он подходил к зеркалу, несколько минут смотрел на крепкого длинноволосого мужчину с острой русой бородкой. Ему всегда казалось, что он видит не свое отражение, а совсем другого человека. Не волевого командира, а художника, который оказался не в том месте и не в то время. Ловсон плотно закрывал за собой дверь, по привычке дергал замок и на пару мгновений задерживался на крыльце, вдыхая влажный густой воздух раздора. Смотрел на огни казарм, на приглушенный свет в доме Темса и, наконец, шел к проходной, где поджидал Нару. В город на скале они всегда отправлялись вдвоем. Он — стратег имперских карателей, и она — Морт Нара, жрица Медикариума, приписанная к их подразделению. Морт — звание простых служителей храма. Они добирались до поселения и неспешно бродили по аккуратным улочкам новой жизни, представлялись случайным жителям художниками Сливни, ищущими место для их будущей галереи. И иногда Элаю даже удавалось забыть о том, что они никогда не нарисуют ничего лучше боевой схемы или анатомического рисунка раненого солдата. В такие моменты он готов был до хрипоты спорить с поселенцами о цветах, красках и недостатке света на той или иной площадке. Да что там говорить, в этих наивных прогулках Ловсон находил какое-то странное, удивительное счастье. В городе на скале пахло детством. Другим миром, который мог бы принадлежать им, не совершая ни свой выбор много лет назад. Здесь шла большая и интересная игра, которая полностью поглотила и Нару, и Элая. И эта игра создала нечто большее, нечто загадочное. Между Мортом и стратегом появилось что-то. Что-то неуловимое, тонкое, чарующее, запретное. Признаться честно, Элаю нравилось общество прелестной Нары. Рядом с ней он почти не скучал по дому и даже порой чувствовал давно забытое щекотание в груди. Симпатичная жрица была мечтой многих бойцов гарнизона. И стоит отметить, доступной мечтой. Даже Ловсон, не интересующийся личными приключениями своих подчиненных, слышал о ее безумном романе с каким-то черноусым молодым тактиком. Знал о разбитом сердце Лавура Рудольфа и видел, как еще один Лавур Тимми, из молодых, поглядывает на Нару с такой страстью и обожанием, что хотелось охладить его пыл в карцере. Но ее любовные похождения Элая не трогали. И, несмотря на это, он все чаще чувствовал себя монстром, вспоминая о Санне. Конечно, та знала, на что идет, когда выходила замуж за кадрового военного. Но вряд ли догадывалась, какие поганые мыслишки роятся в его голове. У проходной он обычно оказывался первым. Пересекал коридор со сканерами, игнорируя писк детекторов, останавливался у выхода и ждал, чувствуя на себе завистливые взгляды дежурных. Солдатам корпусов в город было нельзя, а вот ему высокая должность позволяла обходить некоторые запреты, чем Элай нет-нет да и пользовался. В конце концов, для всего вахтенного гарнизона имперских карателей он, стратег Ловсон, был царем и богом. И выше него стоял лишь боевой лорд-радикал, стареющий на орбите раздора. Вот там, на станции корпуса, так наглеть не получится. Да и незачем там наглеть. Сегодня Нара задержалась больше обычного. Элаю даже пришлось разговориться с дежурным, неизвестным ему тактиком, у которого на нагрудном датчике мерцало красным приятное число 5000. Хороший рейтинг для этого звания. Надо бы запомнить бойца. В будущем может пригодиться. Сам Ловсон был 16-м, и иногда это число приводило его в трепет. Безмолвные адепты калькуляции считали, что среди полумиллионного гарнизона имперских карателей, разбросанных по нескольким звездным системам, он, Элай, является 16-м по значимости и умениям бойцом. 16-й из 500 000. Неплохой результат. Для единственного сына из рода Ловсонов, всегда далекого от правящих домов, весьма недурной пост, полученный немалой кровью. Отчасти потому, что он воевал здесь прежде, 20 лет тому назад. Не хотелось вспоминать, сколько времени и сил ушло, пока он поднимался с тактика до старшего тактика, ловура и, наконец, стратега. Сколько сил и нервов было потрачено на тренировках, множественных курсах, сколько произошло личных дрязг и сколько интриг оказалось разрушено, да и сплетено, если быть честным, тоже. И вот теперь он командует подразделением из 5000 солдат, сейчас базирующимся в гнезде неподалеку от славного города на скале. Ближайшие 10 дней он единоличный хозяин военной базы, оставшейся еще со времен битвы за Раздор, когда колонизационный флот Империи встретил на планете Улей, и слава Лодану уничтожил его, очистив систему. Про инсектоидную расу, постоянно терроризирующую обитаемые миры, известно немного. В космосе жуки, тараканы перемещаться не умеют. Однако матка способна выпускать принцесс, которые легко преодолевают огромные расстояния, пока не обнаружат планету. После приземления принцесса выращивает себе слуг и может развиться в матку, если соберет достаточно корма для этого. Инсектоиды в те времена частенько вылезали из глубины. Глубина – начало бесконечности неизведанных империй и систем. Считается, что где-то в глубине находится ледяной ад, который и порождает матки инсектоидов. Прошло всего лишь 20 лет с того дня. Краткий перерыв в вечной войне с Ульем. Небольшая передышка, которая должна поскорее закончиться, потому что так хотел Элай. Потому что тогда у него будет хоть какая-то иная цель, кроме дальнейшей военной карьеры, превратившейся в погоню за цифрами. Потому что тогда, когда жуки рвали на части штурмовые бригады Кровавого Мора и отступали в горы под ударами ладенских мамонтов, Элай Ловсон был по-настоящему жив. Только война могла дать ему возможность поучаствовать в чем-то значимом, в чем-то большем, чем ежедневные отчеты усталому радикалу. Нара пришла с планшетом, в котором хранились их мнимые картины и которые они частенько показывали случайным собеседникам в городе на скале. Элай задумчиво коснулся взглядом ее маски, богато украшенной вязью медикариумовских рун. Интересно, что таится за металлической защитой, тянущейся от висков, закрывающей лоб и спускающейся к носу. Ему было известно, что храм оставляет отпечатки на лицах своих жрецов. У кого-то они вовсе не появлялись, у кого-то были вполне безобидными, а кого-то уродовали до неузнаваемости. В 200 километрах от гнезда среди лесов пряталась база медикариума. И верховодил там обезображенный знаниями клирик войны. Абсолютно лысый, без бровей и ресниц, с глубокими запавшими глазами, покрытый шрамами, словно татуированный наркоман с Прагхата. Нижняя половина его лица была сокрыта металлической маской, прячущей изуродованный рот. Почему-то магия мертвой плоти первым делом атаковала зубы, десны, губы. Многие жрецы медикариума носили подобные украшения. Впрочем, в последние годы мода перекинулась и на аристократию. Особенно увлекались такими масками молодые красавицы на Приме и Ливне, и Элаю не давала покоя мысль, скрывает ли Нара уродство или подчеркивает свое великолепие. «Дор, стратег», — почтительно склонилась она в пародии на церемониальный поклон. «Дор» — уважительное обращение к лицу мужского пола. Элай не отказал себе в удовольствии скользнуть по ее изящной фигурке взглядом. Внутри что-то приятно шевельнулось. «А как же Санни, Элай?» «Ты опоздала», — отметил он. «Ну, не все страдают бездельем, Дор-стратег. Некоторым приходится и поработать», — сверкнула улыбкой Нара, но глаза за металлической маской смотрели безучастно, равнодушно. К этому взгляду сложно было привыкнуть. Вообще с мортами общаться нелегко. Никогда не знаешь, что на самом деле у них на уме. Ведь ты для жреца Медикариума то же, что и забарахливший двигатель для механика. Он знает, что в тебе нужно поменять, где подкрутить и от чего избавить. Знает всегда. И потому взор морта пуст, словно взгляд покойника, даже если сам жрец искренне улыбается. Впрочем, это тоже странно волновало Элая. Почему-то он частенько ловил себя на мысли, а как изменится ее взгляд, если они займутся любовью? Будет ли он такой же отстраненный, глубокий, или же подернется страстной поволокой? Закатятся ли ее глаза в миг блаженства, или будут равнодушно пялиться из амбразур маски? Ему казалось, что оба варианта будут прекрасны. Но ни одному из них не суждено осуществиться. Потому что на Приме его ждет Санни. «Машина у ворот, Дор-стратег», — подал голос тактик. Он старался не смотреть на командира и уж тем более не поднимать взгляда на Нару. Элай шагнул к двери, распахнул ее перед жрицей и чуть склонился, пропуская женщину вперед. А когда та прошла мимо, уловил чудный аромат ее духов, почувствовал тянущее внизу живота желание и запоздало вспомнил о жене. «Ты гребаный мерзавец, Элай», — подумал Ловсон. Вездеходы их уже ждали. Один из броневиков правым траком забрался на обочину, отрезая машину командира от джунглей. Наверху на броне скучал солдат в легком пехотном доспехе и поглядывал в бурые заросли. Второй транспорт с распахнутыми дверьми в пассажирский отсек красовался посреди дороги. Обе машины они бросят за пару километров до границ города, оставят в заброшенном отвороте у вонючего булькающего болотца и отправятся дальше пешком. Гражданские не любят, когда военные появляются просто так. И как говорил радикал еще в те времена, когда был бодр и улыбчив, гражданские вообще не любят, если рядом оказываются военные. Нет у солдат места в добром будущем. Нервничают мирные строители, слыша стрекот армейских двигателей. «Ты сегодня особенно задумчив, Дор Ловсон». Нара благосклонно приняла помощь солдата, поспешно подавшего ей руку, когда она садилась в броневик. «Не пора ли тебе побеседовать с добрым доктором Душеправом? Хочешь поговорить со мною?» Элай пригнулся на входе, скользнул внутрь и угнездился на жесткой скамье, устало улыбнувшись морту. Грохнул кулаком по стенке и потянул на себя дверцу. Засвистел привод, возвращающий темный лепесток брони. Плавно качнулась тронувшаяся с места машина. Сверху послышался стук ботинок. Солдаты поудобнее устраивались на броне, готовясь к короткому путешествию. «Мне показалось, или ты действительно не ответил?» — покачала головой Морт. Здесь пахло джунглями. «Мне все надоело, Нара. Хочу домой», — честно признался Элай. «В отпуск. На Приму. К Санне? Или просто подальше отсюда?» Она неопределенно поиграла кистью. «Все вместе». Он не хотел развивать тему. Минут 20 они ехали молча, цепляясь за скобу у потолка. Водитель вездехода не сильно-то и заботился об осторожности, отчего машина подпрыгивала на ухабах. При особенно мощных прыжках слышались скрип подвески и глухая ругань солдат наверху. В амбразурах по обе стороны отсека мелькали почерневшие от сумерек деревья, скучного и поросшего джунглями мира. «Я тоже хочу на Приму», — первой нарушила тишину Нара. Ее мертвый взгляд остановился на лице Элая. Ты будешь смеяться, но мне ведь тоже здесь не нравится. Если бы не былые заслуги радикала, я бы подумала, что император намеренно выслал его на задворки. Отослал с глаз долой за что-нибудь эдакое. При дворе интриги кто-то выплел или обида какая-то случилась, а я не знаю, Элай. Но на границах с глубиной всегда держали триумфаторов. Триумфаторы — военный пограничный корпус. А тут от чего-то откомандировали только радикала. Вот при чем здесь имперские каратели? Я думал об этом, соврал Элай. Ничего он не думал. Приказ есть приказ. Нужно императору, чтобы на пустом раздоре безвылазно торчал один из боевых лордов-карателей, значит, нужно. Но ты задаешь много вопросов, Нара. Ты будешь смеяться, однако не ты один здесь загниваешь, Элай, фыркнула Нара, хотя ничего смешного в ее словах Ловсон не заметил. Он понимающе качнул головой. Броневик тряхнул, и сверху вдруг отчетливо раздался выстрел. Не отрывая взгляда от обидевшейся подруги, Элай коснулся передатчика. «Что у вас?» «Движение в лесу, дорстратег!» Выдержав недолгую паузу, отрапортовал кто-то из солдат. «Остановить машину!» — немедленно приказал Элай. Водитель тут же дал по тормозам, Нару бросила вперед, и она, соскользнув с сиденья, почти упала на Ловсона. В самый последний момент он успел ухватить ее за талию и удержать. А потом уверенно усадил обратно на кресло. «Пристегивайся», — буркнул он, старательно игнорируя хитрую улыбку Морта и волну внутреннего жара, прокатившуюся с головы до пят. С шипением открылась дверца люка, и Элай выпрыгнул наружу, подхватив на проходе разрядник. Ловко приземлившись, он первым делом обозрел джунгли, а затем обернулся к солдатам. Те, все еще сидящие на броне, встретили командира неуверенными улыбками, не понимая причины переполоха. «Что за движение?» «Интересно, зачем он это делает? Неужели хочет произвести впечатление на Нару?» «Лоден свидетель, да перестань уже, Элай!» «Зверь какой-то, дорстратег!» — пожал плечами один из солдат. В сумраке на бронированном панцире тускло светился его весьма низкий рейтинг. Из рядовых, это точно. И, скорее всего, недавно из учебки. «Зверь какой-то как-то раз на моих глазах сожрал машину со всем экипажем. И солдаты там сидели поматерее, чем ты, рядовой. Конкретнее, что за движение?» Он и сам не знал, зачем взъярился. Скопилась усталость, потребовала выхода, взбесила шальная мысль о том, что он действовал на показ. А может быть, просто сейчас, стоя на проложенной траками дороге, сжимая в руках разрядники, чувствуя влажное дыхание джунглей на коже, он словно вернулся в прошлое. В те времена, когда у жизни были вкус, цвет и запах. И ему очень не хотелось терять это чувство. «Справа по борту что-то в лесу было, но, может быть, показалось?» — подал голос другой солдат. Этот в рейтинге торчал повыше. Лица его Элай тоже не увидел. «Пугнули скорее, чтобы себя взбодрить, дорстратег, простите!» Ответ разочаровал. Хищников в округе они повывели лет 10 назад. Слишком много людей пропадало в джунглях, и лидеры колонистов вечно на это жаловались. Сейчас в бурых лесах исчезали реже, и в основном в дальних фортах да экспедициях. Всю планету очистить от местной фауны не представлялось возможным. Поэтому иногда твари добирались и до гнезда, но не дальше. Вообще, Элай знал парочку методов, как справиться с местным зверьем, но после них вряд ли на вымершем раздоре захочется жить. Планета на многие годы станет бесполезным куском камня. С лязгом гусеничных траков к ним задним ходом вернулась головная машина. Остановилась, присвистнув тормозами. «Все в порядке?» — гаркнул с брони младший тактик. Сзади в кустах кто-то хрустнул веткой. Даже странно, что Элай услышал этот звук сквозь шелест электродвигателей. Но что случилось, то случилось. Противно стрельнуло в зубах, и Ловсон резко обернулся к враждебной стене джунглей. Скрюченные ветви, поросшие мясистыми бурыми листьями, нависали над дорогой, оставляя лишь небольшой узкий просвет темного неба. Стратег поднял кулак, призывая солдат замолчать. Присел. Хруст. В лесу кто-то был. Кто-то достаточно большой, чтобы издавать такие звуки, и кто-то вполне смелый, чтобы не броситься на утек от грохота двух броневиков. «Элай?» Из трюма вездехода показалась встревоженная Нара, но стратег резко махнул рукой, и женщина с недовольным видом скрылась в брюхе броневика. На землю мягко спрыгнули два бойца. Последний хруст точно услышали все. Воины присели рядом с командиром, нацелив оружие в сторону звенящих джунглей. Старший из них нервно облизнул губы, покосился на стратега. Ловсон успел заметить, что на левой щеке бойца вытатуирован череп. «Вперед!» — шепотом приказал стратег. Боец кивнул и молча двинулся к обочине. Медленно, осторожно, то и дело нервно припадая на левое колено и шаря по сторонам дулом разрядника. Второй солдат замялся и потому дождался гневного подзатыльника от Илая. Это помогло, и новичок торопливо поспешил за товарищем. Ловсон узнал в нем того парня, который сказал про какого-то зверя. «Да уж, щенок, с брони по лесу стрелять — это не то же самое, что ползти в объятия джунглей, не зная, кто там тебя поджидает». «Что же ты сам не полез, ветеран, а?» Мерзкий голосок в душе оказался тут как тут. Втянув носом пропахший прелой листвой воздух, Ловсон махнул рукой солдатам со второго броневика, крутанул над головой ладонью, приказывая занять круговую оборону. Боец с татуировкой остановился у самой кромки леса. Жалкая фигурка на фоне извилистых дебрей. Элаю показалось, будто чаще сейчас прыгнет на смелого солдата, что из недр джунглей вылетят ядовитые лианы и уволокут прочь имперского воина. Ловсон видел, как это бывает. Слышал вопли и треск ломаемых сучьев и костей, когда бойцы в один миг пропадали в зарослях. Жуки шутить не любили и не умели. Воин с черепом на щеке оглянулся на товарища. Тот не спешил, осторожничал, или, вернее сказать, отчаянно трусил. Штаны на колени пропитались сыростью, в кожу впился какой-то мерзкий камушек, и Элай чуть переменил положение. Но взгляда от джунглей не отвел, изо всех сил напрягая слух. Хруст. Татуированный солдат включил наплечные фонари боевого костюма. Те тренькнули, накопив заряд, и прошили двумя снопами света темную нишу леса. Боец чуть повернулся, выдергивая ослепляющими лучами черные переплетенные корни, пышные заросли кустарников и поваленные стволы. Его напарник суетливо помог товарищу. «Надо было вездеход развернуть», — мелькнула запоздалая мысль. И тут Элай увидел в лесу человека. Сначала он не заметил его в буйстве черно-белых красок. Так, игра воображения. Неудачный угол обзора и сломанный бурей ствол кажутся силуэтом. Но потом незнакомец покачнулся, и в него впились сразу несколько фонарей. Человек стоял в полоборота к дороге, чуть пригнувшись и низко опустив голову, и даже когда фонари выдернули его из сумрачных объятий, он не повернулся. Так и пялился в темноту джунглей, застыв среди зарослей кустарника. Он почти не шевелился, лишь слегка покачивался из стороны в сторону. Элай медленно выдохнул, прикинул расстояние до незнакомца. Метров 10, не больше. Кто это? Судя по одежде, вернее, по ее остаткам, гражданский. Из города, что ли? В душе забурлила тревога. Человек неожиданно пошевелился и сделал неуверенный шаг. Нога будто сама рванулась вперед, и только потом за ней последовало тело. Фонарь молодого солдата дрогнул. Хруст. Элаю показалось, будто незнакомец сейчас упадет, но тот удержался на ногах, опять покачнулся и жутко дернул рукой. И этот жест, это резкое движение вернуло Ловсона на 20 лет назад. Во времена, когда они выкуривали жуков из проклятых лесов, и когда местная принцесса озадачила воинов императора новой опасностью. «Это ходун, уничтожить его!» — выпалил он в рацию. Опешившие солдаты моментально послушались, и лес прошила череда ярких вспышек. Каждое попадание в ходуна знаменовалось алым всплеском энергии, и чудовище молча выдержало 4 заряда, прежде чем рухнуло на землю. «В лес! Сжечь, тварь!» — приказал Лай и поднялся с земли. «Но, Дор-стратег, Тот, кто трусил больше всех, повернулся к командиру. «Там же может оказаться клещ!» «Гребаный умник! Пока будешь болтать, он окажется уже здесь! Немедленно уничтожить тело!» «Вперед, Морре!» — подогнал новичка боец с татуировкой и смело устремился в чащу. Может быть, он никогда не слышал о клещах? А может быть, это просто был смелый человек? Трус покорно поспешил за напарником. От головного вездехода в лес направилось еще четверо солдат. Двигались они осторожно, тщательно прикрывая друг друга. Джунгли, в которых неожиданно стихла вся вечерняя суета, с угрозой принимали в свои объятия воинов императора. Айлай с трудом сдерживал себя и старательно отбивался от желания броситься внутрь броневика и запереться там. Без доспехов, в гражданском, он чувствовал себя голым. Ему казалось, будто со всех сторон к нему сейчас ползут эти мерзкие бурые комочки, в течение нескольких минут прогрызающие человеческую плоть от пят до головы и превращающие крепкого мужчину или женщину в бездушную сломанную куклу. В мертвое тело под управлением безмозглого жука. В монстра ходуна, задача которого дойти до матки и накормить ее. Ловсон нахмурился. Матка. Лоден свидетель. Стратег ринулся в кузов броневика. «Вызывай базу!» — крикнул он водителю. Тот вздрогнул, с растерянной физиономией обернулся к командиру. «Проклятье! Еще один молокосос!» «Общая тревога! Выходи на аварийную частоту! Сообщи всем, до кого сможешь дотянуться! На раздоре матка!» — заорал Элай. Солдат дернулся к передатчику, и тут в лесу страшно закричал кто-то из ушедших туда бойцов. Взвизгнул в ответ воплю разряд излучателя, затрещало падающее дерево, тишина огласилась отрывистыми выстрелами, перешедшими в беспорядочную пальбу. Ухнуло так, что заложило уши. А затем над чащей поднялся оглушительный нечеловеческий вой. «Нара, запрись!» — рявкнула лай женщине и выскочил наружу, несмотря на то, что ему самому очень хотелось закрыться в приземистом и надежном броневике. Первым из джунглей вырвался Морре, а за ним, спотыкаясь и держась за грудь, ковылял его товарищ. И кричал он так страшно, так жалобно, что Ловсона передернуло. Стратег вскинул разрядник, прицелился. Почему-то опять вспомнилась татуировка на щеке. Жалко парня. Бойцы из головного вездехода, отстреливаясь от невидимого врага в лесу, организованно двинулись к машине, которая взревела и уже разворачивалась орудием к джунглям. В ветвях наверху что-то мелькнуло, и Элай похолодел. Мир в одну секунду стал местом неприятным. Опасным. Что это было там, наверху? Вопящий солдат выбрался, наконец, на дорогу, но тут в его горле что-то булькнуло, и он застыл, будто сломанная механическая игрушка. Руки воина безвольно опустились, грохнулся на землю разрядник. Голова бойца поникла, но тело по-прежнему твердо стояло на ногах. «Проклятье!» — прошипел Лай и снес бедолаге башку, целясь в шею. «Клещ! Еще один клещ! Что за новости? И это в 10 километрах от города на скале?» «На броню, дурак, на броню!» — заорал он Морре, который ошалело пялился на то, как безголовое тело товарища оседает на дорогу. «Гребаный идиот, лезь на броню, тебе говорят!» Солдат выругался, бросился к запертому люку вездехода и забарабанил по нему кулаком. «На броню, кретин!» — взвыл Элай. Справа от Ловсона визгливо тявкнуло орудие броневика. Раз, другой. Экипаж вел огонь по кому-то, кого стратег даже не видел. Что происходит-то? Откуда атака? Он попытался разглядеть что-нибудь в джунглях, но тут головной вездеход вспучился огнем, и машину разорвало на части. Элай даже удивиться не успел столь скорой гибели тяжелого броневика, как его отбросила в сторону взрывная волна. Удар о дорогу содрал с плеча кожу, и в тело впились острые камни. Засвистела турбина офицерской машины. Водитель сдал задним ходом, стремясь подобрать командира. Распахнулся лепесток двери. «Элай, сюда, быстрее!» — высунулась наружу Нара. В нескольких шагах от Элая приходил в себя контуженный Морре. Солдат перевернулся на живот, уперся руками в землю и, озираясь блуждающим взглядом, попытался встать. Ловсону тоже досталось. Стратег осоловело мотнул головой, силясь прогнать звон из ушей. Во рту появился омерзительный свинцовый привкус. Позади на дорогу что-то тяжело рухнуло, на Элая отдохнуло жаром, и он повернул голову, обнаружив кусок трака, вонзившегося в дорогу. Останки головной машины. «Да что же это такое, а?» и тут в его ногу чуть выше колена словно вонзили нож. Ахнув от боли, Элай дернулся было посмотреть на рану, но спустя миг нечто уже проникло глубже, закопавшись среди мышечных волокон, и неумолимо поползло вверх, разрывая его элаевскую плоть. Стратег зашипел, стараясь не завопить от боли и ужаса. «Клещ, он попался клещу! Лоден Великий! Нужно было остаться в броневике с Нарой! Нужно было остаться в гребаном броневике!» Вслепую ударив рукой по ране, Элай нащупал мелкий бугорок под кожей. Вцепился в него пальцами, но тварь тут же ушла глубже в ногу. Каждая клетка истошно завопила от боли, а клещ продирался от бедра к талии. «А-а-а!» — не сдержал крика Элай. Мир сузился до лишь одного ощущения. «Лоден — спаситель! У него в теле сидит чужой! Гребаная инопланетная тварь!» От боли потемнело в глазах, и Ловсон на миг потерял сознание, ухнув в спасительный омут. Но буквально через секунду вновь очнулся. Корчась от мучительной рези в ноге, он орал так, как незадолго до этого вопил боец с черепом на щеке. Морре пришел в себя и, не отрывая взгляда от страдающего командира, принялся шарить в грязи в поисках разрядника. Судя по его испуганной физиономии, помогать Элаю он собирался лишь милосердным выстрелом в голову. А позади, над горящим вездеходом охраны, из тьмы выдвинулось и повисло над огнем что-то жуткое. Что-то чудовищное. Ловсону показалось, будто из леса вышел огромный паук. Вот только вместо крошечного тельца у него был человек в тяжелой броне штурмовика с тремя фонарями на груди. Лучи света пьяно резали темноту и в любую секунду могли наткнуться на Элая. Громыхнуло орудие офицерского броневика. Отрывисто, торопливо, будто испуганно. Одна из лап чудища треснула, подломилась, и лес прорезал истошный то ли вой, то ли виск. Чудище осело, и штурмовик в его центре вскинул было оружие, но в следующий миг рухнул в горящие останки головного вездехода. Уцелевшие лапы паука не выдержали веса скафандра. Тварь подняла сноп искр, но уже через секунду вырвалась оттуда. Объятая пламенем фигура штурмовика поднялась на несколько метров вверх и упала неподалеку. Элай увидел, как паук-штурмовик пытается подняться на ноги и как беспомощно бьют по земле полыхающие лапы за его спиной. А потом все отошло на второй план. Тварь поменьше успешно прогрызала себе дорогу в теле Элая, и силы Ловсона выгорели, как порох в огне. Потом была вспышка, схлопнувшаяся в черное ничто. Мрак, темнота и неожиданное тепло. Мягкая, словно согретая в зимний вечер постель. Краем сознания он понимал, что над ним склонилась Нара, видел, как из ее рук и глаз в его тело сходили призрачные светлые волны, и чувствовал, как замедлялся буравящий плоть клещ, пока, наконец, тварь не замерла окончательно. Но боль осталась. Не такая резкая, как минутой раньше, но все равно ощутимая. Что-то подсказало стратегу имперских карателей, что к ней нужно будет привыкнуть, что теперь она никуда уже не денется. И почему-то эта мысль показалась ему логичной, правильной и успокаивающей. «Очнись, Элай, очнись!» Сквозь вату тумана прорвался крик, и Ловсон дернулся. Нара каким-то образом сумела затащить его в кабину и теперь хлестала по щекам, заставляя прийти в себя. «Элай!» Снаружи взвизгнул разрядник, выстрел попал в борт броневика, выбив пучок искр, и Морт с воплем ярости захлопнула люк вездехода. Проклятый Морре тут же забарабанил в дверь. «Это жук, он же жук! Спасите меня, не его, спасите! А-а-а!» Боль утихла. Ныло где-то в районе пояса, но тот кошмар уже закончился. «Ходу, солдат!» — приказала водителю Нара. В ее голосе больше не было нежности или лукавства. У Морта осталась только сталь. Юнец за рулем бросил испуганный взгляд на приходящего в себя стратега, но подчинился. Машина резво скакнула вперед, и Ловсона хорошо тряхнула. За пределами брони все еще орал Морре, стучал по люку оружием, но вскоре, отстав от машины, стих. «Приведи себя в порядок, Элай», — шепнула Ловсону Нара. Она побледнела. Видимо, магия медикариума не прошла бесследно. Что же она сделала? Почему клещ остановился? Ведь их нельзя убивать. «У тебя максимум полчаса, Элай». Полчаса до чего? Нара устало вздохнула, прикрыла глаза, будто раздумывая над чем-то, а затем решительно полезла к водителю на переднее сиденье. «Он же станет жуком!» — сквозь полубред сознания услышал Элай. Говорил солдат, и его ломающийся голос дрожал. «Он станет жуком, Досса-Морт! Станет поганым жуком и сожрет нас, Досса-Морт!» «Досса» — уважительное обращение к лицу женского пола. Стратег приподнялся, чтобы посмотреть на разговорчивого мерзавца. Голова кружилась, во рту поселилась вязкая горечь, и сейчас он необычайно остро чувствовал, как же воняет в недрах броневика. Едким потом, грязью и страхом. Нара, соглашаясь, кивнула юнцу и обернулась на Элая. На миг их взгляды встретились, а затем Морт ловким движением выхватил откуда-то из одежды стилет и одним ударом вонзила узкое лезвие водителю в горло. Тот дернулся, схватился за ее руку и жалобно заскулил, пытаясь оттолкнуться от Нары. Морт тем временем перехватила руль и столкнула хрипящего солдата с кресла. Щенок сполз вдоль бронированного борта на пол, заскреб в агонии ногами. «На-ра!» — прохрипел изумленный Элай. «Гребаный ублюдок из охраны пытался тебя убить, Элай!» — прошипела та, деловито взяв на себя управление броневиком. «И поверь мне, Элай, каждый из тех, кто узнает о том, что ты подцепил клеща, захочет тебя убить!» Их вновь тряхнуло. «Приходи в себя, Элай! На базе не должны узнать, что ты инфицирован!» — крикнула Нара, и в ее голосе он услышал слезы. У Ловсона больше не было сил удивляться. Спустя несколько минут вездеход неожиданно встал. Морт несколько секунд сидела неподвижно, положив руки на руль, и Элай занервничал. «Что случилось, Нара?» «Ты еще не понял, что случилось, Элай?» — со злостью спросила она и повернулась к нему. Несколько мгновений жрица буравила его взглядом, а затем тряхнула головой. «Ой, ладно. Лучше помоги мне. Ты можешь двигаться? Я надеюсь, мы оторвались от этого...» Ловсон попытался приподняться. Тупая боль пульсировала в бедре, в боку и где-то в потрохах, но магия Морта поставила его на ноги. Хотя мышцы слушались с трудом, и очень хотелось завернуться в теплое одеяло, натянуть его до подбородка и уснуть. «Соберись, слабак!» «Надо вытащить его!» Нара даже не посмотрела на утихшего водителя. Они с трудом выволокли его из броневика, и все это время Элай старался смотреть куда угодно, но только не на окровавленного солдата. Руки чувствовали, как тает тепло жизни в теле юноши. Мысли в голове копошились странные. Под желудком поселилось противное щемящее чувство. Он хорошо понимал, что безымянный рядовой наверняка бы рассказал на базе о происшествии со стратегом. И тогда укушенным командиром заинтересовались бы жрецы Ксеноруса. Ксенорус — самая молодая из магических школ. Объединяет в себе знания медикариума и изучает влияние сил на плоть чужих рас. Да и медикариум подтянулся бы. Для Ловсона оба варианта означали смерть на лабораторном столе. Но парень был так молод. Он украдкой посмотрел на Нару. Морт плотно сжала губы и взгляда не поднимала. Вся ее одежда была выпачкана кровью убитого. «Лоден, владыка, что же у нее на душе сейчас творится?» «Хотя есть ли душа у Мортов?» Джунгли вокруг еще больше потемнели и теперь казались живыми. Опасными. Элай покосился наверх, на просвет между могучими приплетенными ветвями. Что в них еще таится? Что за чудище он увидел там, над броневиком охраны? Бросив тело на обочине, они поспешно вернулись к машине. У дверей Ловсона повело в сторону, и от накатившей слабости ему пришлось ухватиться за люк. Нара, понимающе кивнула и забрала у стратега разрядник. «Его надо сжечь. Если труп найдут в таком состоянии, будет расследование. А у меня, солнышко, сегодня нет алиби». Элай согласился, и пока Морт жгла труп, Ловсон забрался в броневик и обессиленно растянулся прямо на полу. Лежа на спине, прикрыв глаза, он попытался отрешиться от сиюминутного и взглянуть в будущее. До базы несколько минут езды. За это время нужно прийти в себя и придумать, что делать дальше. С шипением закрылся люк. Вернулась Нара. Бросив взгляд на приятеля, она вымученно улыбнулась, но Элай поймал мертвый взгляд, брошенный на его бок. Ловсон ничего ей не сказал. У него в голове зациклился один единственный вопрос, но он не осмелился задавать его прямо сейчас. «Что ты сделала со мною, Нара?» «Нам нужно сообщить на базу». «Он успел это сделать, Нара?» — вдруг опомнился Элай. «Да», — сухо ответила она и забралась на водительское сиденье. «Ты это видела?» — спросил он про ту тварь над броневиком. «Да». Машина тронулась с места. «Мы бросили Морре, зачем-то», — сказал Элай. «Просто чтобы не лежать в тишине». Он чувствовал, что прежней жизни больше не будет, что та рутина и скука последних лет были счастливым времечком. «Хочешь за ним вернуться, Элай?» — раздраженно поинтересовалась Нара. «Он с радостью превратит тебя в жаркое». Стратег не ответил. На месте рядового он поступил бы так же. Элай собрал остатки сил и перелез на место бортстрелка справа от Морта. Усевшись, он дотянулся до рации. «Стратег Ловсон вызывает гнездо», — прохрипел Элай. Ему не ответили. «Плохой знак, Элай?» — спросила Нара. Ловсон хмыкнул и криво улыбнулся. Прожекторы броневика скользили по черной трассе, а где-то далеко впереди на верхушках деревьев алели отблески. «Стратег Ловсон вызывает гнездо», — без особой надежды произнес Элай, понимая, это зарево есть не что иное, как пожар на базе. Вездеход неуклюже подпрыгнул на ухабе, и спустя миг послышался щелчок рации. «Ловур Рудольф на месте, Дорстратег», — прошуршал динамик. Нара чуть вздрогнула, услышав голос бывшего любовника. «База атакована жуками! Повторяю, база атакована жуками!» «На орбиту доложили?» «Святой Лодон, какое же облегчение!» «Нет связи, Дорстратег!» «Помехи!» «Среди нападающих...» Треск заглушил слова Рудольфа. «С заставами связались? С кордонами?» Элай понимал, что разбой докатился до гнезда, то удаленные воинские посты, раскиданные по джунглям, наверняка уже выкошены жуками. Но шанс на удачу есть у каждого. «Ют, повторяю, не... Ют!» Видимо, Элаю повезло больше, чем ребятам на дальних заставах. «Как у вас ситуация?» Лоден Премудрый, неужели его так же погано слышно? «Большие потери, Дор! Имся к эвакуации! Держим оборону!» Продолжала бунтовать связь. «Ждем вас, Дорстра...» «Мы в нескольких минутах, Руди!» — улыбнулся Элай и с радостью подбодрил подругу. «Поднажми, Нара, а то без нас уедут!» Морт кивнула, хотя вездеход и так шел на пределе своих возможностей по такой-то дороге. В боку сильно кольнуло, и Элай пробил холодный пот. Шумно втянув в себя пропахший кровью воздух, он машинально приложил руку к больному месту. «Он еще жив, Элай», — увидела его жест Нара. «И он будет двигаться дальше. Медленно. Очень медленно. Но будет. Его нельзя убивать, иначе он выпустит токсин, который моментально свернет тебе кровь. А извлечь тварь, сохранив тебе жизнь, могут только в Ксинорусе». Во рту сразу пересохло, и Ловсон ошарашенно уставился на подругу. «Но в Ксинорусе его извлекать не станут, Элай», — безжалостно закончила та. «Ну, теперь-то ты не чувствуешь себя героем, а?» Въезд в гнездо показался минут через 10, и первое, что увидел Элай, — рваные зубья металла, раскрывшиеся словно лепестки хищного цветка. Жука-танк не иначе. Никакая другая тварь не смогла бы так раскурочить запертые ворота. Над дырой весело сверкал мощный прожектор. Ловсон извернулся, чтобы посмотреть на вышки. Пусто. Вполне ожидаемо. Из глубин сознания вдруг накатило отчаяние. Возникла странная мысль, зачем ему сейчас вообще суетиться, куда-то ехать, что-то делать. Клещ жив. И он убьет Элая рано или поздно. «Сколько у меня времени, как ты думаешь?» — сдавленно спросил стратег. Морт пожала плечами, вывернула руль, и броневик, подпрыгнув на кочке, вписался в разрыв ворот. Под гусеницами захрустели хитиновые останки нападавших, а Элай не смог удержать проклятие самостоятельно вырвавшегося из груди.